Раздавив улитку, он направился на остров сразу же, ведь Сатила и Спраут уже были там. Добравшись по воздуху за несколько минут, его фигура рухнула прямо на площади перед всеми, давление, что витало вокруг него всю ту битву, никуда не пропало, тело до сих пор испускало зеленоватую и фиолетовые ауры. Этого было мало, этого даже для разминки оказалось недостаточно, чтобы выпустить пар, слишком слабый враг, слишком быстро подох. Его встретили все, все его накома, все те чудовища, которых он собрал за время плавания, Джек, Прайс, остальные. Они чувствовали это, чувствовали, что их капитан едва себя контролирует, что он больше не будет придумывать никаких планов, что сейчас он отдаст лишь один приказ и начнется второй раунд. Раунд, где они отыграются. Да, скажи это, скажи. Постукивая алебардой по плечу, земля вокруг Прайса также дрожала от выпущенной им воли наружу. «Мы готовы, капитан, только отдайте приказ», — сказал за многих Орелу, поклонившись в знак приветствия. «Ха-ха-ха, отомстим, на части порвем, сожрем, растерзаем зубами и покажем, что такое настоящее возмездие». Земля трескалась в перенапряжении, Джек едва держал себя в руках, разделяя эмоции капитана. Он был не в меньшем бешенстве, и сейчас любой мог стать его жертвой, даже по случайности. Веселье только начинается. Надевая на руки боевые когти, Норман приготовился к новому бою, заливаясь бутылкой рома. «Искореним, утопим, поглотим их всех. За Кристу. За то, что полезли к нам». Выдыхая пар изо рта, шипела Сибир, ее глаза наливались кровью. «Я еще не всех пристрелила, мне нужно больше, ха-ха». Закидывая винтовку на плечо, облизнулась Тина. «Я их покрошу, Ади. Покрошу так, что хоронить будет нечего, обещаю, всех до последнего, Мугивар, Альянс, всех их». Остро, может, и улыбался, но его желание убивать и ощущать не надо было, рука с оружием в руке опасно дрожала. Сатила же молча смотрела за всем этим, смотрела, как глаза Адама Вайспера зажигаются с новой силой, как безумие наполняет этот остров с ног до головы, как чудовище выходит на охоту за возмездием. И как звучит этот роковой для всех приказ из уст капитана команды ангелов смерти. Найти и уничтожить. Примечание к части. Фух, тяжко. Надеюсь, вы догадываетесь, что ангелы сотворят с теми, кому проиграли. Это будет просто бесчеловечная жестокость, и я ее организую. Начнем второй раунд. 4. 78 обман. Райский остров. Архипелаг Саободи всегда был населен различными пиратами, в основном новичками с наградами более 100 миллионов. Хотя, то были капитаны. Впрочем, их подчиненных хватало с головой, а это были пираты более 10 миллионов, что тоже показатель. Хотя в нынешнее время пиратских команд было всяко поменьше, и это было неудивительно из-за действий так называемого Альянса, сборища высококлассных убийц, преследуемые общей целью и задачей – убить, изничтожить всего одну команду. Аисты с листовками вовсю швыряли газеты, оповещая жителей о последних новостях, которые еще не успели распространиться по миру окончательно из-за задержки. Да, новости были большие, и это еще мягко сказано. Один из глашатых, мальчуган, подрабатывающий почтальоном, вскарабкался на ящики, держа газету в руках и громко крича, зазывая людей купить свежие новости. Срочные новости, срочные новости. Адам Вайспер официально вошел в ряды Шичичебукаев. Альянс пиратов объединился с новичком Мугивара и Луффи. Срочные новости, дай газету, парень, сказал мужчина не слишком приятной наружности. С виду был похож на военного, но как-то в это слабо верилось. Тут пойди пойми, кто пират, а кто нет. Зазывал работал уже несколько часов и неплохо зарабатывал, а люди шли в бары, наливали себе рома или саке, обсуждая эти новости. Травили байки, подшучивали и продолжали жить дальше, ведь какая бы срочная информация ни была, а от обычной рутины это их не освобождает, но хотя бы развеивает. Ангела смерти в Шичибукай. Полагаю, выбора у них не было. Этот гаденыш сам нарывался, чтобы на него внимание обратили. Это да, с его-то наградой неудивительно, что взяли, хотя теперь эта сумма будет заморожена. Слыхал, он с Альянсом бодается, уже много знаменитых пиратов прибил. Говорят, что последний, чью голову он притащил морскому дозору, был Фалкис Райс, а за него давали аж 350 000 000. Показатель не особо, даже замороженная его награда почти на сотню больше, поэтому этого как минимум стоило ожидать. Он лучшая замена крокодилу, как ни посмотри, ведь на месте не сидит и свои задачи выполняет. Пусть лучше защищает простых людей и гнобит пиратов, связываться с ним даже дозор не особо хочет. Все знают, что он манипулятор, который стравливает всех, кого хочет. Жаль, что моя дочь хранит его листовку дома. А, зачем, хоть и пират, но женщины его обожают из-за смазливой мордашки. Ладно, хватит о нем, тошно уже. За-ха-ха-ха, за-ха-ха-ха. Неприятный смех раздавался по всей комнате, не смолкая ни на секунду. Тич не мог себя уже контролировать, да и зачем, когда такое творится. Эта новая газета явно была подсунута специально свыше, чтобы его развеселить. Капитан, что смешного-то, уже минут 10 ржете похуже коня, оторвался от своей бутылки рулевой чернобородых пиратов, лежа на диване. Заткнись, Биджес, ты разве не читал новости? Брата нашего ангела убил Мугивара Луффи вместе с теми клоунами из Альянса. Ты представляешь, в каком он сейчас бешенстве. За-ха-ха, жду не дождусь посмотреть, что он сделает дальше. Этот шкет жесток, крайне жесток, когда дело касается мести, он не простит и не уйдет на дно. Он уже начал. Вы про Иса, капитан, ик, судьба странная штука, думаете, ик, сладим с ним, лежа верхом на своей кобыле, поднял взгляд доктор. Как знать, но не узнаем, пока не попробуем. Вайспер слово держит, это все знают, поэтому нам пока выгодно водить с ним дружбу до поры до времени. Кроме того, оглядевшись по сторонам, Тич посмотрел на оба ряда людей в строгих костюмах, рассевшихся так, чтобы сидящего посередине мог лицезреть каждый, что неудивительно. Как же им повезло, чертовски повезло встретить легендарную личность в этих морях по чистой случайности. Золотой Лев Сики, трудно было назвать такого планировщика своим союзником, но и врагом язык не поворачивался, пока что. Его цели пока были непонятны, но поняв силу Тича, быстро пошел на переговоры ради выгоды. «Эй, Тич, видел новую листовку? А-а, какую?» В ответ к нему в руку плавно влетела листовка с наградой, и глаза черной бороды засияли от нетерпения. Вот это уже другое дело, новая крупная рыбешка появилась в этом море, хотя, учитывая, что он завалил грозда, неудивительно. Монки Ди Луффи, живым или мертвым, награда, 815 000 000 белли, а пацан подрос, но наша цель Портгаз, соломенной шляпе я и без того не завидую. Откидывая листовку, как ненужный хлам, ухмыльнулся тот. А и почему же? Потому что по его душу идет ангел, который сейчас и вовсе в бешенстве, а это не пустой звук, зная его репутацию. Даже не представляю, что он с ним сделает, когда найдет. Даже смерть будет милосердием после такого. За-ха-ха-ха, за-ха-ха-ха. Залив в себя виски, вытерев рот, Тич встал с места, почесывая живот. Пора начинать охоту. Кара не менялась в лице вот уже некоторое время. Поддержка пиратов Биг Мам, как и было обещано, состоялась, и Неодозор понес немалый урон. Кто бы мог подумать, что Альянс обзаведется поддержкой одного из командиров пиратов Белауса. Этот пункт они не просчитали в своих планах, и теперь девушка сидела связанной в каюте огненного кулака. Она была горделивой девушкой и крайне рассудительной. Граст погиб, но блокада Фалкиза уничтожена. Значит, Адам будет мстить с крайней жестокостью, подобающей пиратам. Это лишь вопрос времени, когда он найдет ее и вызволит отсюда. Однако столько ждать она не желала, голова на плечах была, а с ней можно выкрутить из любой ситуации. Когда ее поймали, то пытались изнасиловать, конечно, пытались, ведь надругаться над тенерью убито – одно удовольствие. Она ожидала этого и до сих пор ожидает, ведь кто знает, какие наклонности у этого молодого капитана, сидящего перед ней. Сначала он будет выпытывать информацию либо силой, либо условиями, а может на жалость надавит, но это бесполезный подход. Вайсперы, они вайсперы, и никто не смеет ими помыкать, никто. Кара Вайспер, тебя так зовут? Первый вопрос, который задал этот мальчишка. Не задавай глупых вопросов, это плохое начало знакомства. Тут же поставила свою позицию та. Жаться и подбирать слова, да ни за что, она будет делать, что захочет, несмотря на последствия, ведь в ее рукавах еще были козыри. Согласен. Слегка растерялся тот, от такого обращения, присаживаясь напротив. Знаешь, что я у тебя спрошу дальше? Знаю, но я вряд ли что-то отвечу, да и информация моя уже устаревшая. Адам не планировщик, а то, что мы выдумали, уже развалилось вашими усилиями, и теперь он сам по себе. Неважно, следующий удар вы вряд ли переживете так же просто, как предыдущий. Мы разгромили вас, не забывая об этом, серьезно заявил Портгаз. И что, когда тебя побеждают, то ты опускаешь руки и смиренно идешь на попятную победителя? Мой брат такой же упертый, пока вы его не убьете, он не угомонится, тут бесполезно что-то обсуждать или договариваться. Я знаю, сражался с ним несколько раз, с толикой смирения признал тот, а после заглянул девушке в глаза. Он чудовище, ты это понимаешь? В Алабасте я сжег ему сердце, и даже без фрукта он как-то выжил и продолжил сражаться. Считаешь, люди так умеют? Ухмылка в ответ. Он тебя использует, даже с учетом того, что ты добровольно ему помогала и знаешь это сама. Почему тогда? Семейные узы тоже рвутся, рано или поздно ты будешь ему не нужна, и он тебя предаст. Дешевая отмазка, чтобы я заговорила. Сразу оборвала все его затеи наперед Кара. Ее интеллект в сомнении не нуждался. Тебе не должно быть до этого никакого дела. Полагаю, прямо сейчас мы плывем к одному из Йонка, Белоусу точнее, и на его корабле ты хочешь, чтобы я пребывала как пленница. Конечно, так Адам до меня не доберется, даже если узнает, ты сам-то в это веришь, он шичибука и не пойдет против Йонка. Даже он, может и нет, но кто знает, насколько терпения ему хватит. Тут корабль тряхнуло, словно что-то рухнуло на него. Эйс быстро выбежал на палубу и увидел несколько странных кораблей неподалеку. Такой модели он еще не видел, они были совсем новые и даже представить сложно из какой страны. Именно страны, потому что это были не пираты, точно нет. Черные паруса с изображением малой семиконечной звезды, множество пушек по обоим бортам, огневая мощь этих махин, что по размеру превосходили даже линкор, была не для показухи. Однако главной проблемой были не они, а фигура в черном балахоне, приземлившаяся прямо на корабль. Откуда он вообще взялся? Из воздуха. Человек в черной накидке, бледно-синие волосы, темные, полностью скрывающие глаза очки и просто зверская аура вокруг, настолько зверская, что Эйса пробила на холодный пот, но он быстро взял себя в руки. «Ты кто такой?» Окружая его, тут же опомнились пираты на судне. «Меня зовут Райзер Старк, и у вас есть то, что мне нужно. Давайте обойдемся без стрельбы и драк, просто отдайте мне Кару Вайспер, и все останутся живы и поплывут дальше. Ты союзник ангела?» «Нет, нисколько. Мне просто нужна та девушка в твоей каюте, и не беспокойся, Адаму я ее не отдам. Она знает то, чего не должна знать. Мне уже немного надоело искать ее. Я не дам тебе ее убить, она важный источник информации, и речи быть не может, а если не понимаешь по-хорошему, то я сожгу тебя до костей. Не стоит, в таком случае ты умрешь здесь. Просто отдай ее, пожалуйста, я вам не враг и становиться им не хочу». Эйс огляделся. Паршиво, очень паршиво. Кто бы он там ни был, а это чудовище по своей воле вряд ли уйдет. Невероятное давление, как от отца, но тут даже другое. От Белоуса ощущалась сила и величие, но этот, тьма, холод, словно не от мира сего. Что он такое? Это не блеф, если захочет, то действительно убьет, и ладно Партгас, а вот члены команды, их подводить нельзя. Что ты собрался с нею делать? Сквозь скрежет зубов спросил он. Убьешь? Страшно, как же черт возьми страшно, как унизительно, что приходится договариваться. Но, они действительно умрут, если не согласятся, без шансов, без спасения, зависит от нее. Не хотелось бы, ведь Адам Вайспер мне тоже не враг, и губить его семью у меня нет желания, я не мясник. Для начала допрошу, а после будет ясен вердикт. Тогда допрашивай здесь, при мне. Хорошо, на удивление согласился тот без особых торгов. Странная личность, что творится в его голове. Я зайду и поговорю с ней, никто не должен слышать этого разговора. Если вы подойдете к каюте более, чем на 5 метров, умрете без разбирательств. Договорились? Да, с дрожащими ногами кивнул парень. Это чудовище вообще от этого мира, это рациональное решение. Проходя к каюте кивнул тот, и проходя шепнул то, отчего у Эйса волосы встали дыбом по всему телу. Сын Роджера, остров Агара. Пару дней спустя, как можно описать такой остров одним словом? Пожалуй, раем казино, баров, борделей и развлекательных центров. Здесь есть все от запретных увлечений, до небывалых вещей, настоящая золотая жила для богачей и уважаемых себя людей. Данное место является неприкосновенным для многих теневых лордов подпольного мира, а причина тому его спонсоры. Дон Кихот де Фламинго и Гран Тесоро. Эти двое, может, и не были друзьями, но плотно сотрудничали, питая общие интересы к индустрии и бизнесу. Деньги тут текли рекой прямо к ним в лапы, и оба были довольны. Даже мировое правительство не лезло в эти места по причине требования Тенерюбита, часто посещающие эти места. Конечно, тут есть все, чего душа пожелает, и святые святых не могли так просто расстаться с лакомым куском. Пираты же, что приплывали сюда, были либо сразу уничтожены, либо ступали на берег по приглашениям, хотя таковых было немало. Однако были и такие исключения, которые даже в приглашении не нуждались, шичибукой. Собственно, несколько кораблей с хорошо знакомым флагом и встали как пару часов у главной пристани и начали выгружаться. Как только капитан команды появился и сошел на берег, его немедля встретило несколько человек в ухоженных костюмах. «Мистер Адам, господин Дон Кихот предупреждал, что вы можете приплыть. Вы здесь надолго?» «Боюсь, что да». «Не беспокойтесь, проблем никаких не будет, разве что шум и не более». «Конечно, мы понимаем. Хорошо, что вы сотрудничаете с молодым господином. У вас есть полный доступ к услугам этого острова без ограничений. Мы разместим вас и наших людей в лучших апартаментах, и не беспокойтесь о деньгах, все уже оплачено». «Спасибо». Мужчина посмотрел на спину удаляющегося молодого человека. Странно было как-то. Шичибукай, пираты невероятно опасны, учитывая слухи и события, но тогда почему-то со стороны он даже на пирата не тянет. Не то, что верить слухам. Даже подбирать язык общения не надо. Вежлив и уравновешен. Если бы не награда за голову, то можно было бы подумать, что он из богатенькой семьи какого-то лорда-короля. Хотя про команду такого и близко не скажешь. Вот мы и прибыли на остров, который зарекомендовал Дофламинго. Прямо говоря, мы тут, чтобы развеяться и отдохнуть. Даже нам нужно выпускать пар, особенно после стольких событий разом. Я в бешенстве, и это еще мягко сказано, но нужно держать себя в руках, ведь Мугивара никуда не денется, а гоняться за ним желания нет. Я обещал ему сделать нечто настолько плохое, что потом даже на себя в зеркало смотреть не смогу, и сделаю, точнее уже делаю. Пока мы будем тут развлекаться у всех на виду, мой друг Шичибука и хорошая подруга Смузи покопают информацию о близких, друзьях и прочих, с кем знакомы Мугивара и Эйс, где они родились, кого любят, где жили. Как только информация придет, я сравняю там все с землей и сожгу дотла, всех его друзей и приятелей, первую любовь или друга детства, все без исключения будут истреблены. Он хочет жестокости, и она будет. Женщины, дети, старики, все они будут убиты, никаких исключений и милосердия, его уже по горло хватает. Если хочет поиграться со мной в пирата, то должен знать, насколько они жестоки, а пока есть время, стоит развеяться, иначе, ади, хватит витать в облаках. Пошли развлекаться. Хватая меня под руку, Раст была в своем репертуаре. У нас куча денег за убитых пиратов, я хочу их потратить. А сколько у нас? Кажется, я догадываюсь, куда сейчас отправится Норман, Джек и Старсер, даже не сомневаюсь ни капли. Так, дай прикинуть. Голова Фалкиза, плюс убитые Гроздом, Анго, Капоне. Где-то 700-800 миллионов, плюс-минус Белли. Посчитал в уме Астра, делая умный вид и перебирая листовки мертвецов. Его хобби никуда не делось. Юху-у-у. Можно оторваться по полной. По 100 миллионов каждому, и все в ажуре. Хорошо, развлекайтесь, но держите ден-ден муши при себе. Договорились? Подвожу к итогу. Да без проблем. Слыхали, народ? Всем бухать за наш счет. Беря в охапку пару матросов, Джек уже предвкушал выпивку. Да, понимаю его. Он остался без сестры, а я без брата. Мы похожи. Так что пусть напьется до беспамятства сегодня, это его право. Мне же хватит и одного-трех стаканов, чтобы свалиться, ведь мой организм никак не переносит алкоголь, ничего не попишешь. Первое, куда мы пошли, было казино. И мы, это я, Сатила, Астра, Тина и Сибир, та еще компания, но так как пить они не хотели, а развлечься по-своему, то казино было именно тем самым подходящим местом, чтобы спустить денег. Криста, если бы тут была, то, наверное, предпочла просто гулять по городу. Да, такие места не для тебя. Ты никогда не умрешь из нашей памяти. Никогда. Сатила и Тина ушли к рулетке, Астра к автоматам. Я же просто присел на диван отдохнуть. Прикрыл глаза и закинул голову на спинку. Немного отдыха не повредит. Эй, парень, эти места заняты, уйди. Открываю один глаз. Передо мной стоит статный парень в окружении двух девушек. С учетом его костюма, предположу, что он из жарких стран вроде Алабасты. Богат, сразу видно по кольцу и золотой серьге в ухе, похож на принца или богатого купеческого сына. Ох, проблемно, тут все места свободны и бронировать их невозможно, пересядьте на другой. Вскоре подойдут мои друзья и займут это место. Ты не понял, с кем говоришь? Если я сказал уйти, Это значит поднять жопу и свалить в туман. Нетерпение так подходит для таких людей, когда они слышат отказ. Боюсь, это невозможно. Натягивая улыбку, отвечаю ему. Чите. Стоило ему схватить меня за грудки, как я зажал его руку и стал сдавливать. Ой, он закричал, видимо, слишком сильно. Пусти, смерть. Но вы же сами попытались меня схватить. Это лишь самооборона. Не тебе читать мне морали. Охрана. Увести этого ублюдка с глаз долой. Двое людей из казино, стоящие неподалеку от входа, наблюдавшие за безопасностью, подошли, но переглянувшись при виде меня, просто вернулись на места. Они меня знают, поэтому ничего не попишешь. Я удовлетворительно кивнул им. Ты кто такой? Вырывая руку, оскалился тот. Лишь очередной гость этого заведения, этого достаточно. Закончите этот фарс и просто пересидьте. Вы ставите в неловкое положение дам, что с вами пришли, не теряйте лицо. Хорошо, его спутницы прикрыли рты, чтобы тот не видел, как они смеются. Согласен, выглядит он жалко в данной ситуации, но ведь сам решил это начать. Но к моему изумлению парень куда-то отошел на минуту и подошел к какой-то женщине у барной стойки. Та же подошла ко мне вместе с ним и всмотрелась. Я лишь вопросительно склонил голову. Короткие светлые волосы, странный для подобных мест костюм, я бы сказал ближе к военным округам, но это не морской дозор. И вы хотите, чтобы я отделала его? Скептически посмотрела на принца та с тяжелым вздохом. Вы в своем уме? Я военный, а не смертник. Что ты несешь дрянь? Ты здесь для моей охраны, разве нет? У того заканчивалось терпение. Да, но, мистер Ада, договорить ей не дали. Он замахнулся, чтобы дать ей пощечину, но я не дал этого сделать. Мне нет дела до всей этой ситуации, просто ненавижу позволять всем и каждому делать все, что вздумается при мне. Это не принцип, а скорее мой грешный характер. Ну-ну, женщин бить нельзя. Перекручиваю кисти, слышу неприятный хруст. Ой, извините, сломал нечаянно. Нечаянно, скептически посмотрела на меня та. Мистер Адам, я знаю, кто вы, многие знают. Не устраивайте балаган в этом заведении, это мои проблемы, но спасибо. Честно говоря, я представляла вас иначе с учетом слухов. Слухи – это слухи. В любом случае я просто хочу посидеть тут и насладиться днем, не больше и не меньше. Если хотите, присоединяйтесь, никогда не против хорошей компании, но поднимать руку всем подряд я не позволю, уж извините. Ничего, всего вам доброго. Забирая своего принца, та ушла и как можно скорее. Что поделать, пираты зло. Примерно на этом диалог и закончился. Ну хоть без лишних слов, а ведь таких случаев чую будет еще много. И я был прав, стоило избавить от одной проблемы, как плюхнулась другая, причем буквально и на меня. Ох, а я только присел. А-а-а-ради. Пропело одно необычное создание из рода лис и змей в одном ключе. Чую алкоголь, теперь понятно. На меня упали, держась объятиями за шею, чтобы не упасть. Мы же только недавно пришли, когда успела. Что ты хочешь, Тина? С обреченностью смотрю на нее, поглаживая по голове. Тебя и полностью. На это разрешение мне не нужно, не так ли? Я подстрелила Трафальгара тогда хорошо. Мне нужна награда за труды, плюс оплата за убийство тенерюбита и членов отрицателей. Если подумать, то с учетом всего этого ты на целый день мой и тебе не отвертеться. Кто-то или что-то схватило ее за шкирку и оттащило назад, плюхнувшись следом. Даже не знаю, грустить мне или плакать. Эти двое, может, и ладят, но по-своему. Отцепись уже от него, не ты одна наработала на целый день. Раст, ну да, даже не сомневался. И зачем я все это затеял? Я же вообще с женщинами разговаривать не умею. Это как было во мне, так и осталось. Ух ты, только посмотри на него. Оттягивая мне щеки, смеялась та. Ты такая лапочка. Нет, это точно не про меня. Хи-хи. Облизнулась Спраут, беря мое лицо ладонями. Как бы не так, пойдем-ка немного поиграем. Тут, казино, автоматы, так что, не, в унисон сказали обе и поволокли меня куда-то. Нужен был путь спасения, я знаю, что они со мной сделают, если найдет хотя бы одну свободную комнату с кроватью, изнасилуют, и я это по-другому не назову. Спасение, спасение, спасение. Тут мое внимание кое-что привлекло и стало немного не до шуток. Вырвавшись из захватов, отправился к барной стойке, где обитала Сибир. Девушка мирно пробовала вина. Кажется, она что-то говорила про дегустацию. Ну, это ее хобби, я ее не виню. Рядом с ней подсела некая парочка ребят-богачей. Хотя нет, тут, судя по всему, кто-то похуже богачей будет, учитывая их стиль одежды. Боже, трупы нам ни к чему, так что лучше спасти их от нее. Но когда я подошел, ситуация оказалась немного иной. «Сестра, я 5 лет тебя искал, думал, что ты мертва, и даже теперь, когда я предлагаю тебе вернуться, ты против. Я тебя не понимаю. А так он ее брат? Понятно, почему она так спокойна. Что же, послушаем, пока меня не заметили. Для себя я все решила, поэтому да, против. Ты стала капитаном корабля и прославилась, как утопленница, что может быть хуже? Хватит уже, возвращайся обратно в семью, мать и отец ждут, они примут тебя. Спасибо, я не горюю по родителям и больше я не капитан. Я присоединилась к другой команде и сейчас плаваю с ними, мой капитан меня устраивает, мое решение остаться с ним и плавать под его флагом, это только моя инициатива. Не говори ерунды, ты ненавидишь мужчины, чтобы какой-то бородатый ублюдок отдавал тебе приказы, я этого не вынесу. Познакомься, это Сиху». Парень рядом с ним вежливо поклонился в знак приветствия. «Он второй принц королевства Лаксии, он всегда восхищался твоей твердостью духа. Он хороший человек, когда мне рассказали, что ты прибываешь сюда, он сразу же решил с тобою познакомиться. И с какой же целью?» Отпивая вина, покосилась на него Ластер. «Награда, что за тебя дают, еще не слишком велика, поэтому ее можно аннулировать через связи. Я говорил с родителями, и они лишь за. Сиху восхищается тобой, и если ты возьмешь его в мужья, то ни в чем не будешь нуждаться. Мисс Сибер, я...» Начал было принц, но девушка подняла руку, его останавливая. «Откажусь, меня устраивает моя нынешняя жизнь. Но кто полюбит пирата, сестра? Со своей репутацией ты никогда не выйдешь замуж, и даже мужчины у тебя не будет», — твердо заявил этот парень, и в чем-то даже был прав. Таков уж мир политики. Не конючь, как ребенок. И я тяжело вздохнул и уже хотел было идти, как попал в поле зрения Сибер, и та пальцем подманила меня. Я опять куда-то лезу. Может, хватит на сегодня? Я же просто хотел отдохнуть, никого не трогая, и чтобы меня не трогали. Столик обреченности подошел к ней и уже хотел было задаться вопросом, как та подтянула меня к себе и прижала к губам в поцелуе. Даже так, вот мой капитан, кладя руку на мое плечо, представила в новом формате меня эта засплутовка. Как видите, бороды нет, и я прекрасно провожу с ним время, поэтому про недостаток мужского внимания я давненько уже забыла. Ах, да, давайте я вам его представлю. Адам Вайспер, Шичибукай. Реакция в искаженных от ужаса лицах была предсказуема. Начинаю чувствовать себя монстром из сказок. Нехорошо это, ой, нехорошо. Ты. Тут принц быстро взял себя в руки. Хаэм, пират на службе мирового правительства. Ты шавка, убивающая себе подобных ради выгоды. Сам-то подобной жизни не стыдишься? Да, так и есть. Растягиваюсь в улыбке. Я на службе мирового правительства, и я тот, кто отправляет на вечный покой тех, кто доставляет вашим странам проблемы. Разве это не прекрасно? Мы коллеги в некотором смысле слова. Что же до Сибер, то я ее никогда не держал и не звал к себе. Она сама так решила, и если захочет уйти, я также держать не стану. Даже сейчас, в моей команде абсолютно все плавают по своей воле. Избавиться от меня удумала Ди, положив руки мне на плечи, с коварством прошептала на ухо. Не дождешься. Я делаю, что хочу и когда хочу, все эти манеры и прочие мне не интересны. Но позвольте, вновь взял слово принц. Со мной вы не будете ни в чем нуждаться, вам не придется укрываться от закона, бежать или воровать. О таких вещах, как недостаток еды или воды, вы даже вспоминать не будете. Женщине не предстало воевать. А вы сами сражались? Смотрю на него с интересом. Я самолично заколол огромного леопарда своим копьем прямо в шею и участвовал в турнирах моей страны, проводимые каждые несколько недель. Познавательно, но если говорить о боевом опыте, вы не сравнитесь с ней. Исключая собственные плавания, она пережила пекло на Физере, Банаре и последних местах, где мы были. Вы не можете ей дать того, что она хочет, сражений насмерть, там, где кровь кипит, а сердце бьется как бешеное. Тем, кто жил в мире, такого не понять. Что же, я вас покину, всего доброго, Сибер, как закончишь, приходи, ну или можешь пойти со своим братом или принцем, решать тебе, как и всегда. Тогда я уже закончила. «Пойдем, развлечемся». Беря меня под руку, улыбнулась девушка, убирая челку с лица. «Сестра, прощай, брат, рада была тебя встретить». Как только очередной балаган закончился, меня ждало 3 раздраженных субъекта. С их точки зрения я кинул их двоих, но при этом дал добро Сибер, и из-за этого меня слушать даже не стали, потащив за ноги, за руки в как можно более укромное место. Так, секунду, что-то не так, они часто переглядываются и кивают, при этом ничего не говоря. Они что, втроем собрались? Да я же помру. Резко вырываюсь и давай в бега, но даже метра не пробежал. Спраут заломала мне руку и силой повела наверх в комнаты для веселых игр, весело напевая какую-то песню. Я рвался на волю долго, но эти бестии знали о моей слабости и сделали попытки сбежать невозможными. «Открой-ка ротик, женишок». С этими словами Ластер сунула мне в рот бутылку хорошего саке, которым я начал давиться, глотая. Руки и ноги быстро онемели, а голова пошла ходуном. Все тело обмякло примерно через пару минут. Эта дрянь на меня мгновенно влияет, и они это знают. Вот же, все, что я помню из того, что было дальше, это огромную кровать и как меня на нее бросили. Самостоятельно двигаться я уже почти не мог. Далее с меня силой стягивали одежду, и еще помню три хихикающие тени над собой, а далее все накрыла тьма. Дьявол, кажется, они своего все же добились. Тут я резко очнулся, словно от множества уколов в голову. Что это? Повсюду чернота, а передо мной огромная фиолетовая тень, просто гигантская, с белыми треугольнообразными глазами и зубами. Я сидел на руке этой твари и смотрел на нее. Это не галлюцинации? Точно нет, ведь боль реальна, а значит, да, все как и в тот раз. Танатос, без особой радости приветствую эту тварь. Здравствуй, Адам, ху-ху-ху, как твое ничего? Хорошо видишь, ничего не беспокоит? Смеялся этот демон, отдавая этим смехом мне по ушам. Что ты сделал с моими глазами? Даже Сатила не может это вылечить. С каждым днем все хуже. Я знаю, конечно, знаю, разумеется, но если ты сам не поймешь, в чем дело, то так и ослепнешь. Ведь это не болезнь, это проклятие. Достаточно загадок. Это и в твоих интересах, разве нет? Сам же говорил, что делишь со мной мое тело. Конечно, да, естественно. Вот только это не загадка, а правда, это действительно проклятие, и проклял ты себя сам и уже давно. О чем ты вообще толкуешь? Неважно, я тебя призвал сюда не поболтать. Здесь отрицатель, здесь человек Райзера Старка. Кто? Скажу, когда увижу, но я его чую, и он не тот кретин с топором. Это, без всякого сомнения, апостол. Примечание к части. Ух, как-то так, вот и добрались до апостолов. А значит, вскоре будет середина моего рассказа про лжеца. 4.79. Обман. Апостол. Апостол. Кто бы мог подумать? Другими словами, это самые верные подчиненные Райзера Старка. Прайс говорил, что их всего семеро, но они едва ли могут относиться к людям из-за способностей. То есть все те, с кем я дрался до этого, были лишь обычными солдатами? Трудно в такое поверить, но придется. И что делать? Они не нападали, вероятно, это просто совпадение, что один из них здесь, хотя это вряд ли. Старк говорил о прекращении каких-либо действий по отношению к моей команде и пока слово держал. Стоит ли нарываться? Очень спорно, но я хочу знать, с кем имею дело. Придя в себя, я обнаружил трех сопящих красавиц на себе, которые выжили из меня все соки днем ранее. Улыбаются, довольные, а вот я замучен как морально, так и физически, впрочем, не так важно, ничего удивительного в том, что мы переспали уже не было. Конечно, это не любовь, но все же они мне уже дороги, как ни прискорбно, и если потеряю их, мне будет грустно, а значит, этого допустить никак нельзя, но жизнь жестока. Кое-как выбравшись, неспешно одеваюсь и тихо покидаю комнату, прося охранника приглядеть за тем, чтобы никто кроме своих туда не входил, пусть поспят. Сейчас глубокая ночь, но апостола я игнорировать не могу, даже не встречая его ранее. Чую, что узнаю сразу же, как только увижу. Танатос вел меня к нему через коридоры, через проходы. Выйдя из нашего номера, я покинул отель и направился куда-то вглубь города, к самому высокому зданию. Что тут было? Оно не являлось главным или основным, скорее маяком, башней, которую корабли должны были видеть за многие мили от берега. К ней я и шел, через людей, через бары и бордели, куда меня не раз пытались затащить. Сама башня служила внутри чем-то вроде связной. Десятки, а то и сотни ден-ден муши и офисы с людьми, постоянно о чем-то разговаривающие и записывающие. Бюрократия и экономика, все ясно. Меня пропустили, хотя и запретили соваться в некоторые отделы. Однако когда я сказал, что мне нужно на крышу, местный куратор недоуменно посмотрел на меня и кивнул. Тут был лифт. Поэтому на крышу он меня доставил за пару минут, и я остановился перед дверью туда. Стоит ли? Стоит, я уже здесь, уже пришел, поэтому поздно отступать. Открыв створки дверей, мне в лицо ударил сильный воздух возвышенности и открылся вид на весь остров. Сбоку был небольшой шпиль за балконными ограждениями. Свесив ноги вниз и любуясь ночным небом, сидел человек, слегка откинувшись назад. Я присмотрелся к нему. Где-то я его уже видел. Но где? На листовках Астра. Капитан Альбион, награда. 92 000 000. Ты работаешь на... Мужчина был завязан в различные лохмотья, как мумия. Он был новичком, который почти достиг награды в 100 миллионов. Я не встречался о нем, но видел пару раз на плакатах. Однако это была обманка. Он снял бинты и выкинул их вместе с оружием, и передо мной предстал совсем другой человек, вообще другой. На вид ему было лет 16-18. Сероватого оттенка волосы, необычные оранжевые глаза и какая-то вялость на лице, скука, я бы сказал. Он словно находился сейчас в сильной ностальгии или депрессии. Когда я пришел, он повернулся ко мне лишь минуту спустя, и то без агрессии, просто посмотрел на меня, а потом снова уставился на звезды в ночном небе. «Здравствуй, Адам Вайспер». Он не смотрел на меня и говорил так, словно этого не желал. Странный немного он, отстраненный я бы назвал. «Ты апостол Райзера Старка. Танатос сказал мне об этом». «Да». «Все, что выдал, тот и замолчал. Я не перебивал, лишь ждал. Меня зовут Джиггер Рейлис. Я шестой апостол. Зачем ты пришел сюда? Старк приказал тебя не трогать. Я и не трогал. Ты сам приплыл на этот остров, и так уж совпало, что у меня тут были дела. Просто уйди, и ничего не случится, смысла драться нет никакого. Не вы ли хотели вернуть себе Танатоса? У тебя сейчас хорошая возможность, кроме того, отомстить за товарищей, которых я убил, вы наверняка захотите. Старк хотел, но лично мне нет до него никакого дела. Что до товарищей, то с ними все в порядке, те дозорные не были мне друзьями, лишь солдатами, работающими на нас и не более. Мои товарищи, друзья, братья, семья – это апостолы и Старк, на остальных плевать. Это война, а на войне смерть естественно, тебе ли об этом не знать? Ты многих потерял, многих приобрел, это замкнутый круг, к которому рано или поздно привыкаешь. Не чувствую лжи в его словах, и он говорит так, словно прожил уже не один десяток лет, раз насмотрелся на такое и уже ничего не чувствует. Шестой апостол, значит, всего их семь. Он предпоследний по силе. Странный, я не чувствую от него ничего, ни силы, ни угрозы, да и его самого почти не чувствую. Очень странно. Смотрю на человека прямо передо мной, но как такого его присутствия нет, аномалия. Я бы не отнес это к случаю, когда кто-то пытается скрыть свою жажду крови или ограничить силы. Тут словно само существование стерто, и в то же время он прямо передо мной, словно призрак. Каковы ваши цели? Чего вы хотите? Откуда вы? Вопросы. На них довольно долго отвечать, а я не хочу и тебе знать это ни к чему, потому что ничего не даст. Тут я напрягся. Наша встреча лишь случайность. Ты и сам прекрасно понимаешь, что не выбьешь из меня ответы ни на какие вопросы. Как я и сказал ранее, притворимся, что друг друга не видели. Я закончу свои дела тут, а вы уплывете, все останутся довольны. Уже собираясь уходить, я его остановил, положив руку на плечо. Тот особо не дергался по этому поводу. Тогда ответь на один вопрос. Какой? Без интереса поднял на меня вялый взгляд. По какой причине я теряю зрение? Тот не отреагировал, и тогда пришлось пояснить. В моей команде есть медик, способный излечить абсолютно любую рану, но и она не в силах ничего сделать. Другими словами, дело в неболезни. Это связано с Танатосом, и тот сам сказал об этом. Он назвал это проклятием. Что это значит? В мгновение ока лицо этого вялого паренька изменилось до неузнаваемости, а глаза зажглись неестественным алым светом, воссоздавая в очах с сумасшедшей скоростью вращающуюся алую звезду. Он не человек, но и на фрукт это не похоже. Но странно, я должен чувствовать опасность, точно должен, тогда почему ничего от него не ощущаю? Ни ауры, ни сил, ни жажды крови, вообще ничего, хотя последнее он явно демонстрирует. Это ненормально. Он вгрызался в меня взглядом, словно желая затащить во тьму. «Ао, только не говорите мне, что у тебя началось отторжение реальности, этого просто быть не может. Не у такого, как ты. Что началось? Феномен, аномалия, отторжение, у этой штуки куча названия, но суть одна и та же. Другими словами, мир стал тебя отторгать. Люди, которые не должны умереть, умерли по твоей вине, а те, кто должны, выжили, и все это породило аномалию. Или же это проделки этой твари Танатоса. Ну, неважно, мне есть что доложить Старку, это в корне меняет наши планы. Однако предупрежу, если у тебя и правда началось отторжение реальности, то пока ты окончательно не откажешься от этого мира, слепота тебе будет обеспечена. И как тебя понять? Узнаешь, когда придет время истинного отчаяния, когда ты не захочешь умирать, а способа спасения не будет. Когда не захочешь мириться со смертью, но она будет близка, как никогда. Поднявшись, он провел по воздуху указательным пальцем, и прямо перед ним открылось нечто вроде трещины, алая с черными тонами, будто черная дыра, засасывающая все подряд. Он начал растворяться в этой пространственной дыре, медленно и постепенно. «Прощай, Адам Вай», перехватив его за руку, силой вытаскивая из этого портала и швыряя в сторону, трещина закрывается. Он перекатился по полу и резко встал на ноги, а я же упал не в силах и пальцем пошевелить. Что за чертовщина? Он же ничего не сделал, но все силы будто мгновенно выкачал, даже дышать нормально не могу. Попытка, не пытка, но не стоило меня трогать. Убить тебя сейчас не сложнее, чем ребенка, будь благоразумен. Тогда отвечай на вопросы. В голове послышался шепот, а я начал медленно поднимать на слегка удивленный взгляд апостола. Ах, вот как, черпаешь силы у Танатоса, значит, вы объединились из-за симбиоза. Ожидаемый результат, но ничего за грань выходящего. Я кое-как встал на ноги, все тело трясет, мышцы едва слушаются. Что он вообще сделал? Что у него за способности? Если побью его, то в таком случае, ты не сможешь. Послышалось в голове. Он чудовище, коих ты еще не встречал, это апостол, а не жалкий пират, даже не Йонка. У них совсем другая специфика. Я помогу тебе, но тебе придется выпустить меня, иначе можешь не выжить. Я хоть его и слышал, но слушать не желал, потому что если это случится, то его власть надо мной явно сильнее утвердится. Но умирать тоже не хочется, чтобы он там ни говорил. Придется сыграть по его правилам, сила тут просто бесполезна, а значит, используем нечто иное. Набираю побольше воздуха и расслабляю тело, прикрыв глаза. Джаггер не двигался, внимательно наблюдая за моими действиями, после чего загадочно промычал и скрестил руки на груди. Голову наполняли миллионы громко кричащих голосов. Это даже одержимостью было не назвать, скорее безумием в чистом виде, которое разъедало сознанием и захватывало мысли, чувства, действия, все, что у меня было, не оставляя и крупицы меня. Ужасная вещь, в первый раз я ее использовал при битве с Сентамару, а потому победил, хотя и действовал неосознанно. Из меня стал валить темно-фиолетовый дым, а пол пошел трещинами от бешеного давления, но то была не моя сила, увы. Глаза расширились, и больная улыбка засеяла на моем лице. Джаггер никак не отреагировал, продолжая просто смотреть, а я же взял зонт и настиг его быстрее, чем тот успел отреагировать. Оружие уперлось в шею, но всю силу удара рассеяло в ничто. Как? Он же ничего не сделал, это даже обороной не назовешь, он просто стоит. Это не броня, тогда что? Сила Танатоса, значит, так он просто увеличивает твои физические способности, пока что. Прогресс, что ты остаешься в сознании после такого, хотя это и малая крупица его безумия, но, ты закончил, прыжок в сторону, и я скапливаю сжатие в руке, сейчас ударю со всей доступной силой, не жалея ни костей, ни плоти, и посмотрим, как ты выстоишь. Замах зонта и все, что находилось на этой крыше, включая пристройки, стирается в порошок, гремит взрыв, а здание содрогается, дым рассеивается, и ощущая странное подергивание зонта. Ты издеваешься? Этот вопрос задал Танатос с моими устами и был как никогда прав. Быть не может. Я был просто в ужасе от того, что видел. Ты не человек. Никогда бы не подумал, что когда-то это скажу, но по-другому не получается. Пальцем. Он остановил мой зонт. Все, что я скопил пальцем. Это сумасшествие. Невозможно. Он просто не мог остаться невредим после такого. У нас никак не может быть такой разницы в силе. Отступаю назад. Меня прошибло на холодный пот. Закончил? Спокойно спросил Джаггер все с той же вялостью. Я могу идти? Все, что ты делаешь, без толку. Можешь попытаться снова, бей со всей дури, что ни на есть, используй любые трюки, ты и царапины на мне не оставишь. Но не беспокойся, даже Старку будет тяжело хотя бы коснуться меня. Разве апостолы стоят не ниже королей? Что бы ты говорил такое? Это неверное суждение. Я побеждал Старка пару раз, да и не только я, двое из нас побеждали короля, а это соответственно доказывает, что мы сильнее его. У нас нет ранговой системы, и то, что я шестой, вовсе не показывает, что предпоследний по силе, это просто номер, которым я стал и не более. Если говорить о способностях, то я между 2 и 3 местом, поэтому тебе не повезло со мной столкнуться. Он не блефует», — вякал Танатос в голове и даже не улыбался. «Все совсем прискорбно, верно? Я вижу. Даже не представляю, что он такое. Апостолы. Да кто же они? Не суть, я получил много ценной информации и теперь мне пора. Мы еще встретимся, либо же ты сам придешь к нам, выбирать тебе. Удачи с глазами, Адам». В этот раз он и впрямь исчез в трещине. «Ничего не понимаю, что до, что после, я ни разу за все время не ощущал его присутствия, его словно не существует в этом мире, как материальный образ или призрак. Бред какой-то. Он выжил из меня все силы одним касанием, вообще все, и это даже высасыванием не назовешь. Мои физические способности словно рассеялись в один миг, и то же самое с моим ударом. Похоже на поглощение урона или рассеивание при наличии контакта, но, мне кажется, тут что-то посложнее. Ха-ха-ха, чего ты ржешь? Он тебя уделал, как котенка. А, ладно, понял, я тоже облажался, в следующий раз придумаю что получше, но кто бы мог подумать, что вы на настолько разных уровнях, даже после всего. Да, но теперь я хотя бы начинаю понимать, с кем имею дело. Апостолы, не сумев сдержать оскала, я натянул довольную улыбку на все лицо и начал спускаться с башни. Видимо, придется задержаться тут подольше. Опять от отрицателей толку никакого, ну да ладно, видимо, слово они свое действительно держат, стоило убедиться. А это значит, что можно начинать веселую игру в возмездие и Мугивари, и Иису, и всем прочим чертям, что решили пойти против меня. Я покажу им, что такое настоящая жестокость, покажу и заставлю прочувствовать на себе целиком, ведь как иначе я сдержу данное Луффи слово про познание ада. Ха-ха, все, поигрались и хватит, теперь я действительно в ярости. Тем же временем, Панхазард, трещина закрылась за его спиной, впуская в просторную комнату. Диваны, алкоголь, мониторы, тут было все, для того, чтобы наблюдать за происходящим с любой точки мира, куда ни глянь. Джаггер огляделся, ища кого-то, а как нашел, немедля упал на диван рядом. Девушка, что сидела рядом, что-то записала и, сняв очки, откинулась на спинку. «Ох, как же я устала! И почему Старк всегда скидывает бумаги на меня? Я начинаю сердиться. Не ты ли его персональный секретарь?» — хмыкнул парень, наливая себе выпить. «Да, но сколько лет уже прошло, а что-то замену мне он даже искать не пытается. Я тоже апостол, как-никак, доверяет и все такое, но мне тоже нужно развеиваться время от времени. Ладно, как все прошло? Я встретился с Адамом Вайспером». Девушка, не сдвинувшись на миллиметр, перевела взгляд на товарища и умолкла. Кто бы мог подумать, из-за Танатоса у него началось отторжение реальности, и кроме того, он его как-то приручил на время, хотя это очевидно. Отторжение, но это невозможно у такого, как он. По нашим данным, он не попадал в такое положение, чтобы вызвать его. Значит, все же эффекты эксперимента Цезаря и Старка. Удивительно, что он еще не рехнулся. Что ты ему рассказал? Ничего важного, только самая распространенная информация. Он попытался меня силой заставить, но, как видишь, не смог. Неудивительно. Я доложу Райзеру по его прибытию. Он сейчас возится с той девушкой, кажется, Кара ее звали. Еще что-то интересное? Ты прямо рапорт от меня требуешь? Нет, ничего. Хорошо, потому что ситуация поменялась. Мы наконец-то нашли ее, книгу судьбы. Джаггер с оживлением посмотрел на подругу. Та довольно ухмыльнулась, видя его оживший интерес, и специально потянула паузу. Где? На Рафтеле, как мы и думали. В том-то и дело, что нет. Тебе ли не знать, что такое этот One Piece на самом деле? В любом случае, нам пока до нее не добраться, нужно время, и кроме того, мы пока не нашли нового короля, а по словам Старка, он должен появиться здесь. Ставки сделаны, поглядим, что из этого выйдет, а если нет, то заберем книгу и уйдем. Кстати, с предателем пока не разобрались, Старк хочет поручить это тебе. Ладно, разберусь с этой стервой. Почесывая голову, вздохнул. Когда очередной созыв? Через месяц. Тогда и решим. Старк уже распорядился, остается ждать и не вмешиваться. Пусть ангелы Мугивара с Эйсом играются дальше, нам от этого ни жарко, ни холодно. Главное, чтобы не совали нос куда не следует или лишаться его. Несколько дней спустя. Ты забрал то, что было дорого мне, в ответ я сделаю точно так же и заставлю тебя уверовать в существование ада на этой земле. Это были его слова. Слова Вайспера. При обычном раскладе это были бы отчаянные вопли проигравшего, который не знает, что еще ему сказать. Конечно, пираты любили красивые и жестокие речи про месть, про то, как отдадут своих врагов шакалам на растерзание. По большей части все эти бестолковые крики были лишь с расчетом либо запугать, либо не потерять свое достоинство. Однако Адам был другим, совсем другим, эта сволочь слов на ветер не бросала никогда. Он был в таком бешенстве, что стоило ожидать удара в любой момент и крайне жестокого удара. Вот только Луффи не знал, что будет дальше. Обе стороны понесли потери. Ангел потерял Кристу, брата, и теперь от его союза с Биг Мам толку никакого из-за вмешательства союзников Белауса. Со стороны же Альянса, исключая сотни жертв, множество убитых новичков, включая военного стратега и разгром блокады. Это было плохо, очень плохо, не говоря уже об еще одной проблеме. Быстрее, нужно переливание крови. Что с Биппа? Он мертв. Эта тварь прострелила ему череп. Черт, мы его теряем. Попытки спасти Трафальгара Ло продолжались. Хирург смерти чудом выжил в бойне, что учудил Вайспер собственными руками. Кто бы мог подумать, что тот просто силой разнесет всю флотилию. Его способности явно недооценили. Однако потерять доктора они никак не могли, только не его и не сейчас. Даже по истечению 2 дней его состояние продолжало оставаться критическим. Его ногу оторвало, а второй выстрел пробил легкое насквозь. Тот едва не задыхался собственной кровью. Мугивара видел это, приходил каждый день и наблюдал за стеклом операционной. Они потеряли куда как меньше, чем приобрели, хоть и убили Грозда и захватили Кару, ведь погиб всего один ангел. А если эта мразь найдет еще, кто знает, что он замыслит и что сделает дальше. Мугивара привел его в чувство Басворда. «Хватит спать, ты вообще слышишь, что у нас творится?» «А, да, я просто...» Массируя вески, начал было тот, что ты просто. Кит, Смокер и Арудж вышли из Альянса, Джуверли Бон не отказалась в него вступать, и никто из новичков больше не желает иметь с нами дел. Ангел их настолько запугал, что они даже боятся смотреть друг на друга и всем насрать на твою новую награду за башку. Напомню, что за нашего капитана дают все 815 000 белли. Рыкнула Робин, почесывая щеку. Этой суммы достаточно, чтобы... Да все они класть хотели на это. Ангелу так тем более плевать. Следующего его удара мы можем и не выдержать. Сейчас мы даже не знаем, где он находится, и союзников у нас больше нет. Союзники Белауса согласились помочь с большой мамочкой, но воевать с Шичибукой им они не собираются. Не унимался Ворлд, у него тоже их больше нет. Мы разобрались с людьми Дон Кихота, и он лишился поддержки революционеров и дозора. Это огромный удар для него. Как ни посмотри, а мы все понесли огромные потери и столкнуться еще раз не сможем. Заливаясь саке, вздохнул Зара. А вы уверены, что нет? Мы, конечно, больше не слышали ни об одной команде, которая бы присоединилась к нему, но Дон Кихот, пусть и без флота, все еще с ним очень близок. Эти два ублюдка нам не простят такого и придут рано или поздно. Пускай приходит. Закидывая ногу на ногу, ухмыльнулся Зефир, сидящий в дальнем конце комнаты с ингалятором во рту. Теперь мы встретимся с ними лицом к лицу без всяких фокусов, и либо мы, либо они. Другого тут не дано, такова война. Я уже устал придумывать планы и тактики, мои товарищи погибли из-за них, и еще больше людей я терять не хочу. Луффи крепко задумался. Бездействовать ангел не станет, но каков же его следующий шаг? Он сказал, что заберет то, что дорого им, но что именно? Что Луффи могло быть настолько дорого, кроме Накома? Про них он говорил? Нет, что-то другое, и об этом паренек в шляпе, видимо, еще не задумывался. Нужно думать, и когда поймешь, тогда и сможешь предугадать следующий шаг этой скотины. Сволочь, о ком же ты говорил? Остров Рассвета. Заваривая чай, Макина наблюдала за посетителями. Какая хорошая атмосфера, давно такой не было, да и новости хорошие пришли, ведь кто бы мог подумать, что награда за паршивца из одной маленькой деревушки так возрастет. Он ведь начал с 30 миллионов, а теперь все 815, даже страшно поверить, но ведь на плакате он так широко улыбается, что еще нужно, чтобы понять о его благополучии. Керли Дадан, как всегда, курила у барной стойки с раздражением, читая свежую газету. Как же этот паршивец ее бесил, и ведь не поверит, скажи, что она сама его воспитывала вместо матери и отца. Да уж, воспитание горных бандитов было специфическим, так что неудивительно, сколько всего он натворил за пределами страны. И все же, может, она и была раздражена, но в душе ликовала и смеялась. Вот же гаденыш, все так же идет к своей мечте, думала она, но вслух ни за что бы не сказала. Макина лишь тихо посмеивалась за ее реакцией. Он даже Эйса обогнал, а ведь они столько соревновались, что не счесть. «Чего смеешься?» — возразила Дадан, тыкая в газету. «Ты только на числа посмотри, он совсем головой не думает, увязался в войну с каким-то ангелом и теперь черти что творит. Боже, этот парень же шичибукой, но видимо ему до этого дела нет. Луффи всегда был таким, никого не слушал и кидался на более сильных», — улыбнулась девушка, ставя кружку с Элем новому гостю. «Спасибо, сестренка», — улыбнулся паренек, начиная с радостью пить. Макина вернулась к разговору, протирая вымытый стакан тряпкой и ставя к остальным. «Да уж, главное, чтобы с ним все в порядке было, иначе я надеру ему жопу розгами, когда вернется. Все же вы его любите?» «Да, Дадан-сан», — улыбнулась барменша, получая по голове свертком газеты. «Дура, с чего бы мне о нем волноваться? Я его отдубасить могу за то, что пошел в пираты, вот и все». «Ха-ха-ха», — не выдержала бармишна, заливаясь смехом, а следом за ней и все пришедшие выпить горные бандиты. «Хватит ржать, как кони, говорю вам, этот засранец получит у меня по первое число. Ну погоди у меня, Луффи, только воротись, и тогда я тебе задам такую взбучку, что все твои сражения покажутся детским лепетом». Бар вновь разразился смехом, и обстановка стала еще более радостной, чем обычно. Да уж, пират или нет, а мелкий паршивец остается все еще частью этой деревеньки, как и с какими бы путями эти двое ни пошли, а здесь их всегда примут как родных. Жизнь течет, но сердца людей к близким не меняются, что бы те ни натворили. Макина посмотрела на всех, пьют и улыбаются, дерутся, большего для здешнего счастья и не надо. Даже староста деревни Вупслэп, вечно ворчливый старик, который не переставал осуждать выбор братьев, сейчас был навеселе, просто смирившись, что парень идет по пути своей мечты и его уже не остановишь. Макина подлила в стакан еще пиво сидящему у барной стойки паренька, болтающего ногами. Тот играл на скрипке, подбадривая все хорошей музыкой. «Сегодня можно было праздновать, сегодня можно было пить. Эй, сестренка!» — вдруг заговорил музыкант. «Скажи, вы же дороги Луффи?» «Да, ха-ха, он вырос в нашей деревне, все здешние о нем знают. Госпожа Дадан заботилась о нем как могла и была вместо матери, другие тоже помогали, но как бы я ни пыталась обучить его хорошим манерам, а ничего не вышло. Хех, это уж точно, манера у него не то, что у нашего капитана. Ну и ладно, главное, что все, кто ему дорог и близок, собрались тут и веселятся. Ты тоже знаешь Луффи? Ты его друг?» «Конечно, знаю». На миг улыбка парня стала кровожадной настолько, что девушка отстранилась назад. «Я астраленс. Примечание к части. А я говорил, что он сделает нечто крайне жестокое и бить будет сильно и бить будет по-больному со всей силой и жестокостью, которую знает. Возмездие начинается, но это лишь прелюдия к ней». 4. 80-й обман. Ангельская чума. Истблю. Деревня Симацуки. Это место ничем не отличалось от тех, что можно встретить на тысячах других островов. Спокойное тихое место, поля и деревни, где выращивали урожай и заботились о скоте. Тут не было ни замков, ни форт-постов дозора, да и пираты редко появлялись. Тут нечего было красть и нечем было поживиться, но люди тут жили хорошо, им не нужно было ничего для того, чтобы обеспечить себя, кроме крыши над головой и огорода. Хорошее место, но в этом тихом омуте были и свои черти. Дети, что не умели сидеть на месте и постоянно ходили в местные додзи и син. Кассира, так звали местного мастера фехтования, говорили, что он может резать камни и деревья, как омлет на завтрак. Правда то была или вымысел, мало кто знал, он никогда не показывал своих настоящих умений, но именно у этого старого мастера обучался ныне знаменитый пират, Рорана Азара, чья награда подскочила до 220 000 белли. На сегодняшний день благодаря ему было множество молодых учеников, стремящихся стать такими же, как и он. Кассира был доволен, давно у него не было столько детей, это хорошо. Все с ней Кассира. Подбежало несколько детишек с учебными бамбуковыми мечами. «Что такое? Это правда, что Тарарана Азара обучался у вас? Сколько же раз Кассира спрашивали об этом?» «Наверное, много, раз это стало слегка надоедать. Правда, и если будете стараться, станете такими же сильными, как и он». «Да», — дружно откликнулись те и побежали махать своими палками. «Дети, ну что с них взять? Да уж, немало работенки из-за Азара тут появилось, но это даже к лучшему. Есть чем заняться». Посмотрев на закат, мужчина поправил очки. Какой хороший сегодня денек. Всмотревшись вдаль, он увидел, как солнце загородило чья-то очень высокая фигура. Очень высокая, метров 5-6 и не ниже, но довольно костлявая. Он брел вперед, не останавливаясь, с копьем в руке. Копьем, Нет, присмотревшись, становится понятно, что это алебарда, а все тело его обволакивают латы доспехи с ног до головы алого цвета. Он спокойно прошагал вперед, громыхая броней, и остановился перед Дадзи. Кассира сразу это ощутил, перед ним стоял настоящий зверь, его аура неосознанно выходила из тела, давая понять о наивысшем уровне бойца. Враждебности с его стороны не было, словно что-то искал, крутя головой своего зубастого шлема. «Вы что-то ищите?» Держась за рукоять катаны, поинтересовался владелец Дадзи, выходя поприветствовать. «Ха-ха-ха, да, наверное, вас. Дадзи, где обучался фехтованию Ранаазара, это?» Протягивая листовку с Ранаа, поинтересовался тот. «Да». Принимая плакат из рук, ухмыльнулся мастер. «Но не думаю, что смогу вас чему-то обучить. Ваше телосложение и сила говорят сами за себя. Правда? Вот уж спасибо, но я тут не за тем, чтобы обучаться. Вы же его учитель, верно?» «Верно». Слегка вытаскивая катану из ножен, Кассира уже ощущал эту ужасную ауру смерти, испускаемую этим рыцарем. «Нет, существом в латах. Кто вы?» «Прайс Старсер, я член команды Ангела Смерти». «Слушай, у тебя в Дадзе выпивка есть?» «Найдется, но я бы порекомендовал вам бар в городе. Я не для себя, а для вас. Чтобы решиться и смириться, легче выпить или покурить, вам так будет легче». «В каком смысле? Легче для чего?» «Легче принять свою смерть без страха». «Прости уж, мастер, я пришел вас всех убить. Ха-ха-ха-ха. Архипелаг Канами, деревня Кокоиси». Наджика смотрела на разрушенный уже довольно давно дом. «Орлонг Парк. Когда-то здесь был один из самых жестоких пиратов Истблю, но Мугивара сверг его и уничтожил всю его базу, освободив жителей острова. Тогда провели самый грандиозный праздник, словно на года вперед. Все веселились, даже старик Гиндза. Она была рада, что Нами, ее сестра, нашла такую хорошую команду. Она улыбалась, она плакала и пила, когда хотела, жила свободно под пиратским флагом. Много где побывала, много чего повидала, но жизнь несправедлива, она забрала ее. Наджика не знала этого наверняка, никто ей не говорил, никто не оповещал, но сердце говорило, что сестры больше нет, потому что в день ее смерти девушка проснулась в слезах и судорогах, чувствуя душевную боль. И все же, она огораживала себя мыслью, что ей просто приснился дурной сон, и ничего из этого не было. Так легче жилось. Посмотрев какое-то время на старое здание, девушка хотела возвращаться назад, она потеряла счет времени, как долго тут стоит под ностальгией. Обернувшись, увидела приближающуюся к ней фигуру. Она не знала этого человека, но он определенно был пиратом, но один. На его руках были железные когти, окрашенные чьей-то кровью, а сам он выглядел слегка уставшим. «А вот и ты», — сказал он, вытирая пот со лба. «Кто вы?» «Норман Гран, это все, что тебе стоит знать, девочка. Ты последняя выжившая на этой островке, так что прости, времени на поболтать у меня нет. Последняя на этом острове, что это значит? А как же остальные? Почему он так сказал? Почему с его когтей капает кровь? Чья она? Он что, их всех?» Старика Гиндза, в шее что-то защипало. Коснувшись ее, Наджика посмотрела на руку, та была залита кровью по локоть. «Это ее кровь, острова Гитка, деревня Сиропа». Идя с подносом полным еды, Мири размышлял. Будучи дворецким госпожикой, он никак не мог забыть произошедшего несколько месяцев назад, хотя чувство было такое, будто бы это случилось лишь вчера. Капитан Кура пал от руки Мугивары, а паршивец Усоп наконец покинул этот остров. Как и хотел, может, его мечта и осуществится когда-то, как знать.